Глава 11. Диана. Наигравшаяся Полинка уснула прямо на диване в гостиной. Игорь предупредил, что завтра придет за ней, и ушел. А я не находила себе места. Все мои «не отдам» разбивались о глухую стену. Я чувствовала себя загнанной в угол клетки волчицей, готовой отбивать своего детеныша до последнего вдоха. Что, если у Игоря ничего не получится? Что, если дело с отцом его жены растянется незнамо насколько? Что, если этой психопатке придет в голову сделать что-нибудь с моей девочкой? Последнее пугало больше всего. Присев на диван, я дотронулась до Полины. «Я тебя не отдам», — прошептала я. «Она тебя не получит». Ресницы дочери дрогнули. Вздохнув, она открыла глаза и сонно посмотрела на меня. Маленький беззащитный котенок мой. «Мамочка», — пролепетала она. Я поймала ее ручонку и прижалась губами к ладошке. Сердце переполняли любовь, нежность и страх. «Ты мое сокровище», — поцеловала пальчики. «Моя радость». Снова в ладошку. «Мой зайчик». Полинка засмеялась, а я прилегла рядом. Всего на минутку, уже понимая, что должна делать. Найдя среди вещей удобные Полькины штанишки, я принялась натягивать их на нее. Нервничала так, что руки не слушались. «Мы гулять?» — спросила дочь, болтая ногами. «Угу», — подтвердила я. «Милая, пожалуйста, не мешай маме тебя одевать. Не дрыгайся». «Не дрыгайся», — повторила она на свой лад и засмеялась беззаботным детским смехом. «Не дрыгайся, не дрыгайся». Вместо того, чтобы прекратить, она разошлась сильнее, но штаны я на нее все-таки надела. «Неудобно». Только я поставила ее на ноги, насупилась Поля и потянула за штанину. Попыталась снять штанишки. «Ну что ты делаешь, Поль? Мы же только...» Я остановилась, поняв, что в торопях надела штаны задом наперед. Разумеется, ей неудобно. Пришлось переодевать, и на этот раз все прошло гладко. Все, что я могла взять с собой, — рюкзак. Набила его до упора, стараясь собрать только самое нужное. «Киса с нами!» Полька в последний момент пихнула мне своего тигренка. «Хорошо», — согласилась я, взяв игрушку. Дочь убежала в комнату и вернулась с другой. «И Мотя», — протянула мягкого бегемотика. «Либо киса, либо Мотя», — сказала я мягко, но строго, мельком посмотрев на время. «Если не выйдем через 5 минут, не успеем на автобус. Следующий через 1.5 часа. А болтаться столько времени по автовокзалу я желанием не горела. Чем меньше мы будем мелькать, тем лучше». «Так киса или Мотя?» Поля опечалилась. Прижала к себе бегемотика, глаза стали грустными и влажными. «Ладно», — сдалась я. «Киса и Мотя пойдут с нами, но больше никого не возьмем. Договорились?» «Киса и Мотя», — повторила Поля. «Да, и киса, и Мотя». От недавней грусти не осталось и следа. Личико моей малышки просветлело, глазки заблестели счастьем. Боже, как легко подарить ей радость. Я снова присела и обняла ее. Сколько мне нужно объятий, чтобы убедиться, что она не сладкий сон? Сколько нужно времени? Пока мне казалось, что его потребуется больше, чем моя жизнь. Усаживая Польку в такси, я то и дело озиралась по сторонам. Если отец Светы такой влиятельный и хитрый, как преподнес Игорь, может случиться всякое. Но все прошло спокойно. Вышедшая из подъезда женщина не обратила на нас внимания. Другим прохожим тоже не было до нас дела. «Мы к папе?» — Спросила Поля, едва мы отъехали. Я кивнула. Полина доверчиво смотрела на меня огромными ясными глазами, а я безбожно врала. Но что мне оставалось? Когда мы выехали на дорогу, я достала ее тигренка. Дочь отвлеклась, а я сидела как на иголках. Во сколько завтра приедет, Игорь не сказал. Но даже если утром, как сегодня, в запасе у нас около 15 часов. Вытащив просигналивший телефон, я прочитала пришедшее от бывшего мужа сообщение. «Как вы?» «Все в порядке», — написала без промедления. Он как будто почувствовал, что я о нем подумала. От переживаний мне не хватало воздуха, и я старалась дышать как можно глубже. «Чем занимаетесь?» «Да что же тебе не имется?» — прошептала я. «Мультики смотрим», — написала в ответ, молясь об одном, чтобы он не позвонил. Уже придумала, что скажу, что стою у окна. Но телефон молчал. Я повернулась к дочери. Она возилась с игрушкой, как будто ушла в себя. «У вас замечательная девочка», — улыбнулся водитель мне через зеркало. «Спокойная. Не то, что, знаете ли, бывают сейчас дети. Сразу видно, когда ребенком занимаются». «Спасибо», — поблагодарила я и опять посмотрела на дочь. Вспомнила сцену бизнес-центра с участием Светы, ее ссору с Игорем в кабинете. Не жена Игоря занималась воспитанием Поля, однозначно. Кто тогда? Няня? Или... На сей раз в памяти воскресла наша поездка в детский сад. Или сам Игорь. «У тебя красивая киса», — сказала дочери. Она подняла голову. «Папа». «Что, папа?» «Дал». Поля погладила игрушку. «Папа дал?» Она промолчала. Я набрала полные легкие воздуха, но все равно не помогло. Дышалась через силу, а грудь сдавливала. «Ненавижу. Как же я ненавижу его!» Диана. Билеты я взяла до Ярославля, но вышли мы намного раньше. Водитель ни о чем не спросил меня и, кажется, даже не обратил внимания. Оставив нас вместе с еще двумя пассажирами на остановке, автобус поехал дальше, а я испытала облегчение. «Пошли!» — поторопила я засмотревшуюся на стаю птиц Полю. «Птички!» — махнула она рукой и потянула меня к голубям, но я настояла на своем. «Пока мы не окажемся так далеко от Москвы, как это только возможно, спокойно мне не будет. Денег с собой у меня было всего ничего. По пути я попросила таксиста остановиться и сняла все с карты. Чувствовала себя героиней дурацкого шпионского сериала. Но как еще? Еще пока мы ехали, я выбрала для нас гостиницу, чтобы переночевать. Жалко было терять время, но мучить Полю я не хотела». Пока мы шли по дорожке ко входу, Полинка вертела головой, живым интересом рассматривая все, что нас окружало. Кусты, деревья, бродячую собаку. «Поля, пожалуйста, пойдем скорее», — теряя терпение, поторопила я. Сама пообещала ей прогулку, с три короба наврала, что мы едем к папе. Угрызение совести сдерживало только понимание, что все это я делаю ради нас с ней. Больше всего я боялась, что при заселении меня попросят показать документы на ребенка. Само собой, документов у меня не было никаких, только собственный паспорт, в котором не было ни единой пометки о том, что у меня есть дочь. Но небеса смилостивились. И сонного вида парень выдал мне ключи, пробормотав, что номер у нас на втором этаже. Комната оказалась на удивление чистой, пусть и до предела скромной. Я тут же заперла дверь изнутри, на всякий случай оставив ключ в замке. «Мама, помоги!» — сказала Поля, и я повернулась к ней. Она сидела на полу и пыталась снять сандалик. Я присела рядом и расстегнула ремешок. «А теперь сама», — сказала, показав на ножку. Поля стянула сандальку, а когда я расстегнула ремешок на второй, сняла и ее. После слов таксиста я волей-неволей стала подмечать, как она хорошо понимает, как и что нужно делать, как разумно ведет себя. И я завидовала, потому что это я должна была учить ее всему. Я, а не кто-то чужой. И даже не Игорь. «Я хочу кушать», — сказала дочь, когда я помогла ей надеть вместо сандалии тапочки. «Кушать. Да, сейчас. Я думала, что мы успеем зайти в магазин на станции. Приехали мы к самому отправлению. Все, что у меня было с собой, несколько творожков и бананов. Сейчас мы будем готовить ужин», — как можно беззаботнее сказала я, положив все на стол. «Но вначале что нужно сделать, а?» За дверью раздался шум, и я напряглась всем телом. Держала улыбку, как могла. Поля моего энтузиазма не разделяла, а я вслушивалась в голоса в коридоре. Они стихли, и я расслабилась. «Ну, что нужно сделать?» — спросила уже без напускной радости. Показала дочери ладони. «А руки?» — неуверенно ответила она. «Да, правильно». Я протянула ей ладонь и опять прислушалась. Было тихо. Все, хватит себя накручивать. До утра Игорь знать не будет, что мы сбежали. А потом... Потом я сяду в другой автобус и сменю направление. Конечной точкой для нас станет юг. Краснодар или, может быть, другой город, где можно затеряться. А пока я должна помочь дочери вымыть руки и накормить ее ужином. Дочь крепко уснула, а я не могла позволить себе отключиться. Дремала, находясь на пороге между сном и реальностью. В какой-то момент мне показалось, что по незашторенному окну мазнул свет, что я слышу шум машин. Я попыталась открыть глаза и почувствовала, как ворочается дочь. Вдохнула запах ее волос, и он подействовал на меня как успокоительное. «Я так тебя люблю», — прошептала я, прижимая Польку ближе. Поцеловала ее в макушку и стала проваливаться в сон. Но тут вдруг в дверь постучали, резко и громко. Сон отступил мгновенно. Сердце заколотилось. Я скатилась с постели, не зная, что мне делать. «Откройте, полиция!» Стук повторился. «У вас есть 3 секунды». В панике я схватила ничего не понимающую Польку. Она залепетала, ухватилась за меня ручонками. Я бросилась к окну, начала открывать его, но поняла, что с Полей мы не выберемся. Дверь затрещала. Полька стала всхлипывать. «Тихо, тихо!» — погладила ее по волосам. «Все хорошо», — говорила, прекрасно зная, что ничего хорошего нет. Забежала в ванную, и в этот момент дверь номера вылетела. Полина зарыдала в голос. Я потянулась к ручке, но не успела закрыться. Один за другим в крошечную ванную вошли 2 мужчин в форме. И я попятилась и уперлась в раковину. «Мама!» — всхлипнула Поля. Я крепко держала ее обеими руками. «Отпустите ребенка», — приказал один из мужчин. Я замотала головой. «Это моя дочь». «Отпустите ребенка», — повторил он. «И держите руки так, чтобы я их видел». «Нет», — закричала в истерике. «Я не отдам». И тут я осеклась. В ванную вошел еще один мужчина. Он приковал меня взглядом к месту. «Делай, как тебе говорят, Диана. Так будет лучше». «Папа!» — закричала сквозь слезы Поля и начала вырываться. «Это папа!»